Глава 12. Не родись Хроки таким рослым и плечистым, точно стал бы скальдом. Поначалу он немного запинался, явно робея перед десятками высокородных скандов и перед самим ярлом, но спустя 10 минут и не менее 3 здоровенных кружек медовухи разошелся не на шутку. Не знаю, было ли среди многочисленных игровых умений какое-нибудь красноречие, но если так, Хроки явно прокачал его по самое не балуйся. В его исполнении бой в монастыре выглядел чуть ли не пьесой, разыгранной по ролям. Разумеется, изрядное внимание досталось и моим рунам, и Саксу, которого Хроки в своем рассказе наделил прямо-таки сверхчеловеческой меткостью. И все же главным героем саги, которая рождалась прямо на наших глазах, стал покойный Тен. Конечно же, Хроки слегка преувеличивал. Я так и не смог вспомнить, когда именно славный сын Кольбьорна обезглавил 5 солдат императора разом, но звучало все более чем убедительно. Под конец Хроки даже вскочил из-за стола и принялся размахивать руками, изображая могучие удары Тена. А когда повествование дошло до гибели Олафа Неудачливого, у половины сидевших за столом скандов глаза влажно заблестели. Но самое интересное Хроки оставил, что называется, на сладкое. Даже невозмутимый ярл Рагнар одобрительно кивал, слушая, как мы удрали из монастыря, прихватив имперский корабль. Все как будто шло неплохо, но мне не нравилось, что моя скромная персона начинала привлекать слишком много внимания. «Выходит, ты впрямь необычный человек, Антер Склав». Ярл Рагнар чуть отодвинул скамью и поднялся из-за стола. «В тебе великая сила, но даже ей уступает твое хитроумие». Когда Рагнар подошел, мне пришлось чуть запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Вблизи, без окружения, из числа огромных бородатых, он казался куда крупнее. «Подобное могущество редко дается просто так», — задумчиво произнес Рагнар. «Но откуда оно берется? Чья воля помогает тебе, Склав? Кто ты? Благословленный богами или злой дух в человеческом теле?» Вопрос, вероятнее всего, риторический. Не покажешь же уважаемому ярлу игровой интерфейс, где русским по белому обозначено, что я есть младший уполномоченный представитель Тира на земле. А отвечать надо, вон как северяне смотрят. «Ярл Рагнар», — я чуть склонил голову, — «я родом из далеких краев. На этих землях боги склафов не имеют власти, но Хроки Гриматерсон посвятил меня Тиру, и тот наделил меня даром заклинать оружие силой древних рун». «Все так», — подтвердил Хроки. «Обряд скреплен моей кровью и властью Тира Однорукого». «Будь я слугой злых духов, разве позволил бы Тир подобное?» — осторожно добавил я. «Кому, кроме богов, под силу спасти 3 людей из лап служителей Двуединого? Прокатило?» Первая моя фраза явно попала в цель. Как бы ни был крут ярл Рагнар, не ему идти против воли бога войны. А вот со второй я поторопился. «Не произноси в моем доме имен ложных богов, Склав!» Ярл чуть возвысил голос. «Однорукие далеко, а слуги зла среди нас, и сила их велика. Рунольф!» Повинуясь воле ярла, из-за стола с трудом поднялся старик. Тот самый, в медвежьей шкуре. Когда мы только вошли в шатер, я принял его за ветерана, но теперь, когда он подошел ближе, понял свою ошибку. Похоже, дед был кем-то вроде придворного колдуна. Его одежда мало напоминала одежду воина. Слишком много свертков, мешочков, развешанных на поясе и потертом кожаном ремне на груди. Высушенные до бела кости, птичьи черепа и ожерелье из когтей то ли волка, то ли медведя дополняли картину. Не иначе друид или заклинатель, или как они тут правильно называются. Никакой опасности от него я пока не чувствовал, и все же чуть напрягся, когда дед сначала вытер перепачканную мясом руку прямо о свою бородищу, а потом протянул ее ко мне, растопырив узловатые пальцы. «Внимание! Вы сопротивляетесь способности познания скрытого!» «Ох ты ж! А дед-то, оказывается, непрост! Абы кого в колдуны не берут! Что за обилка такая? Понятно, что он вроде как пытается меня прочитать, но что именно увидит? Уровень? Характеристики? Да и что все эти мутные циферки скажут неписью? Или... Нет, точно не игрок. Кому захочется отправиться на поиски приключений, славы и золота в теле беззубого пенсионера? Да и какие тут у него приключения? Знай, гадай на птичьих кишках, ешь да пей. Вот и все дела. Но все же расслабляться не стоит. Кто угодно за этим столом, включая Ярла Рагнара и даже Хроки, может оказаться точно таким же, как и я сам игроком. Внимание! Вы сопротивляетесь способности познания скрытого. Снова? На этот раз я почувствовал легкие покалывания в висках, и синенькая шкала духа чуть просела. Видимо, за ментальную защиту все-таки приходится расплачиваться. Внимание! Вы сопротивляетесь способности познания скрытого. Что? И не надоело? Неужели непонятно? Слабо тебе, пенсионер, так меня не пробьешь. Внимание! Вы сопротивляетесь способности истинное зрение. Ого, а это уже посильнее. На мгновение зашумело в ушах, но 85% ментального сопротивления не подвели и сейчас. Вот ведь упрямый дед. На мгновение я пожалел, что у меня в арсенале, кроме руны Гальда, не завалялось ничего поубойнее. Жахнуть бы в пенсионера чем-нибудь вроде гнева двуединого. Сразу бы понял, кто тут главный чародей, знахарь и вообще. Но, увы и ах, никаких лютых боевых дебафов не имелось. Поэтому я просто поднял голову и впился взглядом в бесцветные глаза старика-знахаря. «Давай, смотри сюда». «Выходец из могилы, 12 пунктов воли. Чуешь, чем пахнет?» «Ничего не вижу, мой ярл», — сокрушенно пробормотал дед. «Сильный. Многое дано Склафу, но будущее его туманно. Боги следят за ним из чертогов Всеотца, но и зло не дремлет». «Как говорится, понятно, что ничего не понятно». Дедон-знахарь вряд ли досидел бы на своем посту до седой бороды, если бы не умел изящно отмазаться. А создатели Гардарики все ж таки молодцы. Искусственный интеллект — чудо как хорош. В то, что вся сцена у Ярла заскриптована, как-то не верилось. А значит, неписи, не хуже реальных людей, умеют хитрить, обманывать и перекладывать с больной головы на здоровую. Но если колдуну достаточно просто сделать хорошую мину при плохой игре, то Ярлу Рагнару, а кому же еще, надо принимать решение. «И что же ты собираешься делать, Антарсклав?» — усмехнулся Ярл. «Куда ты пойдешь теперь, раз уж боги даровали тебе жизнь и свободу?» А вот на этот вопрос ответ я знал уже точно. Задачи у меня в глобальном смысле всего две — остаться в живых и поскорее отыскать в Гардарике Славку и его банду. Так что мой путь явно лежит на север, на Эллиге. Не возвращаться же обратно на берега Империи, где и меня, и Сакса поджидает злющий сир Джейми. Да и с Хроки прощаться не хочется. Судьба привела меня на Серые острова вместе с моим другом Хроки, сыном Гриматтера. Ответил я, и даровала покровительство Тира Однорукого. «Думаю, богам угодно, чтобы я служил тебе, Ярл Рагнар. Позволь мне отправиться на Эллиге». «Так тому и быть, Склав». Ярл отступил на шаг. «Если тебе и вправду покровительствует сам Тир, то позволь мне оказать тебе честь. С гибелью славного Олафа Фолькьорк остался без хозяина. Как думаешь, справишься?» «А ты что скажешь, Хроки, сын Гриматтера?» «Я скажу, что если кто-то и сможет вернуть Фолькьорку былое могущество, то только Антар». Хроки тряхнул головой. «И если он позволит мне стать его Хускарлом, мой меч будет служить ему не хуже, чем служил Тену Олафу». «Доступен новый спутник. Хроки Гриматтерсон хочет присоединиться к вам в ваших странствиях и приключениях». «Ну, ни хрена ж себе! Поженили, что называется, и не спросили. И ведь не откажешься. Да и разве плохо? Свое собственное родовое поместье. Тьфу, то есть поселение у фьорда, или что там у нас? Да и Хроки, я уже привык прятать свою малобронированную тушку с тощей четверкой телосложения за его щитом. Берем. Все берем». «Хроки Гриматтерсон присоединяется к вам. Вы получаете 625 очков опыта». «Куда же я без тебя?» Я хлопнул Хроки по плечу. Не думаю, что в Фолькерке будет намного легче, чем на том берегу. Но когда рядом Хроки Гриматерсон, бояться нечего. Внимание! Вы получили новое владение. Фолькерк. Откройте меню владения для управления. Вы получаете 6250 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли 5 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей 2. Дополнительные особенности. Разблокировано. Свободных очков 1. Поздравляем! Вы достигли 6 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей 3. Внимание! Меню владения заблокировано. Чтобы управлять владением Фолькерк, вам необходимо посетить его. А, блин, сколько всего и сразу! 2 уровня! Так, руками не размахивать. Я еле сдержал желание тут же наброситься на несчастный интерфейс и раскидать плюшки. Потом, для начала хотя бы почитать бы. 2 левела сразу. Приятно. Видимо, столько опыта прилетело за обретение этого самого Фолькерка. Логично, родовые гнезда на дороге не валяются. Да и не по уровню мне такой ништяк. Просто повезло. Из чего Ярл вдруг так расщедрился? Ведь я же здесь никто, и звать меня никак. А меня уже вовсю хлопали по плечам и спине. В основном Хроки с Саксом, но несколько скандов даже вскочили из-за стола, чтобы поздравить новоиспеченного Тена. Впрочем, их радость разделяли не все. Не меньше половины гостей Ярла были не то что удивлены, а откровенно разочарованы. Если не сказать больше, в открытую перечить Рагнару не отважился никто, но некоторые сканды буквально прожигали взглядом наглого выскочку инородца, явившегося непонятно откуда и тут же урвавшего по милости Ярла целое владение, на которое наверняка были виды и у них самих. Особенно я выделил одну троицу, того самого рыжебородого бугая с бычьей шеей, которого вначале принял за Ярла, и двух его соседей. Один выглядел ощутимо постарше, в тоже рыжей, но куда более темной короткой бороде кое-где виднелась седина. Скант не сводил с меня тяжелого взгляда и нервно перебирал на шее цепи из красноватого металла. Второй, совсем молодой парень, еще не успевший обзавестись бородой и компенсирующий ее отсутствие пышными и опять-таки рыжими усами, тоже поглядывал недобро. Но его злоба выглядела скорее заимствованной у старших товарищей. Или не просто товарищей. Трое скандов не слишком-то походили друг на друга, и все же было в них что-то общее. Главным образом выражение лица. Я вяло подумал, что неплохо бы понаблюдать за ними, но меня уже тащили за стол, и через несколько мгновений в одной руке у меня оказался здоровенный кусок мяса, а в другой — рог с чем-то явно алкогольным. «За воинов, истинных и отважных!» — рявкнул Ярл Рагнар. «Скаль!» «Скаль!» — повторили за ним остальные сканды. Пирушка началась. Вот только виртуальным мяском, каким бы оно ни было ароматным, увы, не наешься. «Где тут у нас кнопочка «выход»?»